Глава 22. Хитрость капитана Блада. Примечание. Речь идет о капитане Питере Бладе, главном герое цикла романов Рафаэля Сабатини. Вымышленный благородный пират, действовавший в Карибском море. Конец примечания. Уж не знаю, сам консул командовал операцией, или после его промаха прислали кого другого, но действовал он неспешно и с размахом. Противник не предпринял ни малейшей попытки защитить оставшиеся неразграбленными речные поселения. Даже более того, из них выводили последних солдат гарнизонов. Все силы стягивали в одно место, к устью Гваи, все сильнее и сильнее затягивая горловину мешка, в который угодил мой флот. И верно. Ведь как ни крути, а выход у меня один. Но разве что есть еще одна гипотетическая возможность — пойти по суше, как я уже один раз поступил на этом берегу. Но демы про тот неожиданный маневр не забыли, и на много дней пути исключили всякую возможность массового захвата кораблей. Тот-то на подходе к реке я встретил всего один парусник — а ведь обычно судоходство в здешних краях на порядок оживленнее. Затянув тонкую удавку вокруг моей шеи, враги медленно ее сжимали. Остров, перекрывавший две протоки, был плоским и на большей части едва возвышался над водой. Подходы к нему местами перекрывались обширными тростниковыми дебрями, но были участки, где можно высаживать десант беспрепятственно. Чтобы контролировать такую большую площадь, требуется распылить по площади немалые силы. Демы поступили иначе. Они сконцентрировали их на северной, сужающейся части острова, а на тот случай, если мы решим атаковать их там по суше, начали возводить легкие полевые укрепления из корзин с землей и кольев. Крепостью это не назвать. Но нападающие, прежде чем преодолеют полосу всех этих рогаток, баррикад и ям, понесут немалые потери от арбалетного огня. Ну а потом придется как-то перебраться через пусть невысокие и хлипкие, но стены, а их, между прочим, защищает немалый гарнизон тяжелой пехоты. Их задача проста — не подпустить нас к баллистам. Метательные машины чуть ли не в упор будут бить по любому кораблю, который сунется в одну из двух проток. Какие бы противопожарные меры ни принимались на борту, полностью игнорировать здешний напалм не получится. И как под таким огнем расчищать захламленный фарватер? Задача задач. Впрочем, пара разговорчивых речных лоцманов поделилась кое-какими непустыми соображениями на этот счет. Однако все они не имели практического применения до тех пор, пока захламленные водные пути контролируют десятки огнеметных баллист. Все же оставалась еще одна возможность проскочить по третьей, правой протоке. Самая широкая, по которой наш парусник и прошел. Но ее ширина обманчива. Приличные глубины лишь в той части, что прижимается к берегу. А чуть удались от него, быстро мель поймаешь. Демы в этом месте фарватер перекрывать не стали. Ну и верно, ведь русло здесь описывает крутую дугу, и на образованном таким образом речном полуострове они устроили вторую крепость. Здесь даже не пришлось возиться с земляными укреплениями. Рельеф помог. Многочисленные овраги с крутыми стенами сами по себе не способствуют атакующим действиям, а с учетом оккупировавшей их ежевики превращаются в неприступные рвы с рядами колючей проволоки. Враг не совался вверх по реке. Он методично укреплял позиции в устье. Даже сейчас мы, по самым скромным подсчетам, можем потерять до трети кораблей при удачном прорыве. А завтра будет еще хуже. Дай им 3 дня, и река будет перекрыта наглухо. А затем стянут совсем уж безобразные силы и пойдут в атаку, где тупо задавят числом. Ну, или будут работать с берегов, гоняя нас по гвае в хвост и в гриву зажигательными снарядами. Сколько бы мы ни сожгли их в Шрадре, для хорошего дела они найдут еще. Первый раз вижу столь медленно захлопывающуюся западню. И такую эффективную. Но какая бы она ни была, нам надо как-то из нее выбираться. И если для этого придется вспомнить о приключениях героя давно забытых книг, вспомню обязательно. Тем более, что сейчас есть кому вспоминать вместо меня. На утро следующего дня Демы, со скукой разглядывавшая ставший уже привычной частью пейзажа кораблик, тщетно пытающийся заманить их выше по течению, увидели кое-что новенькое, а именно авангард спускающегося флота. По реке разнеслись заунывные звуки сигнальных труб, вокруг баллист закипела суета, в воздух потянулись дымки костерков, от которых будут зажигать факелы, что подносят к коротким фитилям перед выстрелами. На грибных палубах хлопали кнуты. Невольники хватались за тяжеленные весла, готовясь по команде начать разгонять ненавистные галеры. Все шло по плану. По плану демов. Но недолго они наслаждались нашей предсказуемостью. Корабли, вместо того, чтобы идти на отчаянный прорыв, встали на якорях перед обширной песчаной мелью, чуть ниже выбиравшейся на сушу. Образованный ею остров разделял два судоходных рукава — левый и средний. Именно на этой полоске земли так спешно возводились полевые укрепления, а ряды баллист уставились на перекрытые фарватеры, готовясь испепелить любого, кто посмеет начать работы по расчистке. Все новые и новые корабли, груженные бойцами и добычей, становились на якоря. Было их куда больше, чем изначально, ведь мы не стеснялись их захватывать, приспосабливая под свои грабительские цели. Эти трофеи позволят вывести на север больше людей и полезного в хозяйстве добра. Некоторые из тех, что получше, потом оставим себе. Остальные разберем или продадим. В хорошем хозяйстве ничто не пропадает». Десятки кораблей, выстроившихся на небольшом участке речного русла, зрелище впечатляющее. Далеко забравшиеся галеры демов спешно снимались с насиженных мест, спускаясь ниже позиций баллист. Собираются перехватывать тех, кто пройдет через огненный ад. А это еще что такое? Поперек правой главной протоки выстраивают линию каких-то плотов. Простейшее боновое заграждение применили. Хотят, чтобы мы подольше задержались под прицелами метательных машин. Хорошо все продумали. Теперь им остается дождаться момента, когда наш флот наконец двинется с места, и пойдет огненная потеха. Не дождались. Вместо этого из скопища кораблей начали выскальзывать разнокалиберные лодки. С собой их много не брали. Но на реке такого добра хватает, вот и поживились, в том числе и приличными, с высокими бортами. И сейчас эти посудины были забиты бойцами в амуниции и при оружии. Даже без оптики демы могли увидеть блеск на лезвиях пика и алебард, да и шлемов на головах не заметить невозможно. Очень может быть, что враг на радостях решил, будто мы бросаем корабли и спасаемся на маломерных плавсредствах. Ну а что? Это для судов с приличной осадкой здесь всего три дороги, сейчас перекрытые, а для всякой мелочи в устье полным-полно тропинок. Несколько галер шустро рванули куда-то в тростниковые дебри. Видимо, спешили перекрыть такие лазейки. Ну и зря. Потому что никто никуда бежать даже не думал. Вместо этого лодки прошли над мелью и скрылись в зарослях тростника на южной оконечности островка. Спустя несколько минут они появились обратно, но теперь были пустыми, если не считать гребцов. Не нужно быть великим гением, чтобы быстро догадаться. Пассажиры не утонули, их где-то высадили. И вариант высадки здесь один. Тот самый остров, на котором так тщательно окапываются демы. Зачем мы оставили там людей? Тоже не нужно долго думать. Наши воины должны атакой с суши разгромить возведенные укрепления и уничтожить баллисты, после чего мы без помех расчистим один из проходов, или даже оба, а затем легко прорвемся через галерный флот. Демы с нами воевали уже не первый год и прекрасно знали, на что способны наши корабли в честном бою, так что шансов у врага крайне мало. С другой стороны, сколько воинов могут высадить полтора десятка лодок? Пусть даже если половина из них большие. Да ерунда. Демов на острове чуть ли не в 10 раз больше. К тому же они засели пусть и за временными, но укреплениями. Отобьются играючи. Не прошло и часа, как те же лодки высадили вторую партию десанта. Затем настала очередь третьей. В четвертой наблюдатели могли рассмотреть парочку разобранных легких баллист. Собирать их недолго. Про то, что у нас есть как зажигательные, так и разрывные снаряды, враг знал уже давно. Пусть последнее на жалком черном порохе, но по местным меркам то еще супероружие. От одного грохота зрелые вояки сидеют. Растущий на южном берегу тростник столь могуч, что я бы его отнес скорее к бамбуку или, как минимум, к его близкому родственнику. На оккупированной нашим десантом территории поднимались заросли в 3, а то и больше человеческих роста. В этих непроглядных дебрях раз за разом бесследно растворялись все новые и новые волны десанта. Никто пока что не атаковал укреплений, но было понятно, что это вопрос времени. Ведь мы не просто так сгоняем сюда людей. Во второй половине дня можно было наблюдать, как лодки начали подходить и к другой стороне острова. И мы здесь были совершенно ни при чем. Работали демы. Снимали с галер из позиций на правом берегу людей, спешно усиливали островитян. Южане считать умели и понимали, что при таких темпах еще до вечера людей у нас там будет раза в 2 больше, чем вояк гарнизона. Таким образом, лодки работали с 2 сторон. Мы везли людей и баллисты, демы людей. Друг другу не мешали, тишь да благодать. Но понятно, что ничем хорошим такая идиллия не закончится. Приближался миг грандиозного побоища за никому не нужный кусок суши. Раньше не нужный. Сейчас он сильно интересен обеим сторонам. Солнце начало склоняться к горизонту, когда наблюдатели доложили о новых действиях демов. Те сняли несколько баллист с левой, самой неудобной для кораблей протоки, и переставили их на ту часть укреплений, что прикрывала их позиции с суши. После этого полетели первые снаряды этой битвы. Враг бил по тростниковым зарослям. Или поджечь их хотел, или нанести нам потери, или напугать. С первым в тамошней сырости ничего не выйдет. Со вторым тоже вряд ли. С третьим... Тех, кого можно было напугать, на острове не было. И вовсе не по причине бесстрашия моих доблестных воинов. Ночь не назвать темной. Здешнее полнолуние — та еще иллюминация. Но вряд ли вражеский глаз мог сейчас разглядеть крошечную лодочку на темной воде. И это при том, что мы были в жалкой 100 метров от ближайшего угла укреплений демов. Но те, в преддверии ожидаемой атаки, устроили целую иллюминацию. Десятки костров, 100 факелов, еще и снаряды зажигательные выпускают, устраивая кратковременные пожары в тростниковой чаще. Тук время от времени тихо подгребал единственным веслом, удерживая лодку на месте, а я просто ждал, уставившись вперед. Бывают в жизни любого адмирала волнительные моменты, когда он не может удержаться от того, чтобы не выбраться на самое острие атаки или хотя бы поближе к нему. И пусть драться мы сейчас не собирались, но ближе меня к противнику сейчас всего лишь 1 человек. Родан. 1 из рядовых, ничем не примечательных воинов. Если не учесть того, что он лучший ныряльщик. Не раз, шутки ради, подныривал под кораблями. Ему это давалось легко. Редко такие среди местных встречаются. И сегодня его умение пригодилось. А вот и он. Выдрой вынырнул, ухватился за лодочный борт, перевел дыхание и кивнул. Глина с песком везде. Плотная, ногтем тяжело ухватиться. Ровная. Ага, как сковорода. Только под бережком ил начинается, и водоросли колючие на нем. Но там мелко уже, кораблю не пройти никак. А завалы? Ну, деревья затопленные лежат. В дебри я не лез, с краю только. Хорошо держатся. К стволам они камни привязали. Течением их не унесет, но камни вроде не очень. Немного их. На берегу показался патруль. Парочка вояк с факелами. Похоже, услышали подозрительный всплеск. Таращится в нашу сторону. Мы даже дышать перестали. Не хватало еще, чтобы заметили. До крепости всего ничего, а там и баллисты, и арбалетов куча. Уходить будет весело. Вода хорошо переносит звуки. Вот и сейчас я отчетливо услышал каждое слово врага. Пусть и говорил он негромко. «Да рыба это! Здесь ее полно! Крупная, а сетры знатные ловятся. Такого положишь на телегу, а хвост по земле волочится». «Хорошо, что не крокодилы», — ответил на это второй. «Я на них насмотрелся, когда на юге батрачил в малолетстве. Чуть зазеваешься, и косточек от тебя не найдут». «Тут тоже завелся как-то один, сбежал из зверинца. Сгинул потом. Околел, небось, совсем без баб в одиночку мыкаться. Давай уже назад». До тростника рукой подать, а там этих целая прорва. Давай. Думаешь, сегодня пойдут? Говорят. Страж этот вообще на всю голову больной. Он любит ночью приходить и глотки резать. Порядочные воины ночами не дерутся. Он и правда больной. А тут в патруле получше, чем баллисты эти таскать туда-сюда. Это ты верно сказал. До сих пор плечи ломит. Но куда деваться? Их там столько собралось, что без баллист можем не удержаться. Слышал, как главные говорили, что не полезут они. В темноте вывезут своих всех, а утром прорвутся, пока у нас баллисты на берег направлены. Наши тоже не ротозеи. От средней протоки следят за берегом. Заметят такое. Никуда эти гады не денутся. Сюда такую силу сгоняют, что всем придется раков кормить. Ну или на весла посадят. Не уйти им. Никак не уйти. Слова удаляющихся патрульных затихали, но смысл я продолжал улавливать. Они все так же обсуждали несметные силы, собранные южанами на этом острове. И удивлялись, откуда мы набрали столько народу? Ведь по прикидкам демов войск у меня было куда меньше. Так что они всерьез считали, что я обеспечил рабов отличной амуницией и оружием, после чего привлек их к десантной операции. Южан это успокаивало. Ведь драться против вчерашних невольников не так страшно, как против прославленных головорезов Межгорья. Патрульные, да и все остальные, были бы весьма удивлены, узнав правду. В данный момент на острове не было ни одного северянина. И освобожденных рабов тоже не было. И самое интересное, что их здесь вообще никогда не было. За целый день ни один мой воин не ступил на влажную почву. Пассажиры, на пути к острову демонстрировавшие себя во всей красе, по дороге назад скромно лежали на дне лодок. В условиях отсутствия воздушной разведки установить этот факт непросто. Так что мы проворачивали трюк сложным десантом снова и снова, пока демы не пришли к выводу, что противник высадил уже около 5000 воинов при паре десятков легких баллист. Сила по местным меркам немалая. Вот и пришлось им спешно разворачивать свою артиллерию, готовясь отбивать атаку, которая даже не планировалась. Нет, когда я, выслушав сбивчивый рассказ Паши о приключениях запертого в озере капитана Блада, предложил провернуть что-то подобное, мои люди сперва этого не восприняли. А вот идея ударить по укреплениям острова с суши им понравилась. Но я не для того сюда пришел, чтобы терять лучших воинов в чужом тростнике, а единоличное правление имеет свои преимущества, так что мы посовещались, но я решил по-своему. Итак, демы на острове заняты ожиданием атаки с суши. Нет, на реку тоже поглядывают, но понимают, что такой десант мы быстро не снимем. Своих страж тоже не бросает, факт известный. Так что неожиданного прорыва не предвидится. Да и какой может быть прорыв, если обе протоки на совесть захламлены притопленными деревьями и бревнами? Тяжелое судно с бронированным корпусом после хорошего разгона еще может проскочить такую преграду. Но деревянные лоханки неминуемо пропорют днище и лишь усугубят ситуацию, прибавив своими корпусами препятствий. Вот и пришлось попросить ныряльщика Родена об услуге. Местные лоцманы под угрозами пыток любезно поведали обо всем, что знают об этом участке реки, а знали они немало. В том числе и то, что левая протока нелюбима мореходами из-за быстрого течения. Если при пути вниз оно помогает, то назад наоборот. Это же течение вымывает ил и прочую мелочь, так что дно здесь твердое, якорям трудно зацепиться в случае чего. Верить на слово не в моем обыкновении. Но Родден, немного поныряв, подтвердил полученную информацию. И даже кое-что об искусственном заграждении узнал, так что теперь мы могли действовать не наобум. Первым делом мне пришлось смириться с мыслью, что совсем без потерь обойтись не получится. Люди предлагали под покровом тьмы и с помощью ребят вроде Родена обвязать завалы веревками и растащить в стороны. Но я не мог представить, каким образом можно провести такую операцию бесшумно. Не надо считать врагов глухими и слепыми. Любые работы они заметят и быстро примут меры. Как минимум вернут часть баллист на место. Как максимум... Да кто их знает, что они устроят. Но я легко иду на жертву, если это не касается крови моих людей. В данном случае не касалось. Я должен был отдать на заклание парочку кораблей. Не скрою. Хороших кораблей, тяжелых, лучших из тех, что мы в свое время отобрали у врага. Они могли бы еще не один год честно прослужить, но пришло время их оставить. Увы, ничто не вечно. Ну и плевать. Я и половину флота не пожалею, если мы выберемся отсюда без прочих потерь. Галеры, некогда пугавшие северян набегами за живым товаром и материальными ценностями, за день подготовились к последнему делу. Сняли с них все ценное. Загрузили трюм балластными камнями, а все свободное пространство забили пустыми бочками. Ни о каких расчетах не могло быть и речи. Но я надеялся, что это поможет им не затонуть после получения пробоин в днище. Ну или будут пускать пузыри долго. Они уйдут вниз за жалкую минуту, как это часто бывает со здешними небезопасными кораблями. Было еще кое-что. На каждой галере закрепили крепкие канаты с железными крюками на концах. Это было последнее, и теперь корабли были готовы геройски погибнуть. Демы до боли в глазах вглядывались в ночной мрак, пытаясь разглядеть скрывающихся в тростнике страшных северян. Свойство нашего зрения таково, что наблюдатели неоднократно замечали несуществующего врага, после чего в указанном направлении летели зажигательные снаряды и арбалетные болты. И это продолжалось снова и снова. Скучать им не приходилось. Все внимание было направлено туда, где никакие события не планировались. А тем временем тяжелые весла возмутили речную гладь. Две вытянутые тени вышли на быструю струю левой протоки и, разгоняясь все больше и больше, направились вниз. На черной воде не разглядеть завалов, зато лунная дорожка видна прекрасно, с пути не свернуть. Быстрее, быстрее, еще быстрее. Самые сильные мужики на веслах. Большая их часть — некогда освобожденные грибные рабы, пожелавшие к нам примкнуть. Самое время вспомнить былые навыки. От них сейчас требуется скорость и только скорость. Спасибо течению, оно здесь быстро и помогает тем, кто движется к морю. так что разогнаться можно неплохо. На берегу кто-то завизжал перепуганной свиньей. Раздались крики. Прерывисто загудела труба. Ну да, надеяться на то, что демы не заметят приближение двух немаленьких кораблей, глупо. Вот и первая баллиста стукнула, затем вторая. Не всех отправили отбивать мифическую атаку с суши. Дистанция невелика. К тому же установлена на твердой земле, а не на шаткой палубе. Так что бьют метко. Вот и первое попадание. Нос передней галеры охвачен огнем, но его никто даже не думает тушить, подставляясь под огонь многочисленных арбалетчиков. Да и нет никого, кроме рулевых, на корме гребцов на нижней палубе и затаившихся бойцов с крюками наготове. Некого выделить на борьбу с пожаром. Да и зачем? Этой галере так или иначе конец. Даже лучше, если она сгорит. Ведь после такого ее не смогут починить и использовать против северян, и против нас в том числе. Вот и вторая загорелась. Как бы ни старались гребцы, а превратить свои корабли в скоростные катера не в их силах. Слишком медленно. Надо быстрее, гораздо быстрее. Хотя не все так страшно. Ведь и огонь работает не быстро. Они успеют сделать то, ради чего их послали. Тяжелогруженное судно с треском ударилось в завал. Деревья и бревна, кое-где связанные, удерживались на месте лишь за счет веса камней. Противостоять такой мощи заграждение не смогло. Его потащило по гладкому твердому дну, будто неказистые санки по глади замерзшего пруда. Чуть левее ударила вторая галера с таким же результатом. Пылающие корабли даже не задержались, так и шли вниз по инерции, увлекая за собой устроенную врагами преграду. А чтобы ничего не осталось, вниз полетели крюки. Пусть хватают остатки былой роскоши, а то ведь даже встреча с одиночным плавающим бревном для здешних судов нежелательна. Двух смельчаков успели достать арбалетчики, но мы тут же за это поквитались. Обреченные галеры не сами по себе вниз шли. Чуть поодаль за ними в цепочку вытягивался весь флот. И первыми там шли корабли с ракетной артиллерией. В узости протоки они могли работать лишь правыми бортами, но даже половинный залп с такой дистанции — штука жуткая. Тем более, что укрепления у врага низкие. С палуб можно накидывать куда угодно. Пища для огня тоже есть. Дерево метательных машин, куча неиспользованных корзин, принесенные на позиции снаряды с зажигательной начинкой. Заработал передовой корабль. Темноту прогнали росчерки реактивных выхлопов. В нескольких местах вспыхнули пожары. Разрывы снарядов наполнили воздух осколками и криками боли. По хорошо освещенным позициям вдумчиво и прицельно ударили носовые баллисты, и оттуда никто не отвечал. Ведь те немногие метательные машины, что все еще стерегли протоку, по инерции продолжали заниматься сделавшими свое дело галерами. Те, кстати, далеко не ушли. Почти сразу начали разворачиваться. Одна к левому берегу, другая к правому. Вообще-то не берега это вовсе, а поросшие все тем же тростником протяженные отмели. Ну да какая сейчас разница? Им все равно не надо на сушу высаживаться. Переберутся в лодки, что тянутся за кормами, и мы их любезно подберем, когда пройдем мимо опасного острова. Заработал второй корабль. Новая волна смерти обрушилась на вражеские укрепления. Не все прошло гладко. Одна из ракет не сошла с направляющих, и расчет с помощью специальных рычагов сбросил установку в воду. Лучше пожертвовать ею, чем допустить взрыв на своем судне. Встав у правого борта, я практически в упор разглядывал разворошенный муравейник, в который превратились укрепления демов. Горели баллисты и люди. Пылающие фигурки катались по земле и прыгали в воду. Над всем этим стоял многоголосый вой и рев пламени, добравшегося до главного склада зажигательных снарядов. Тук пытался прикрывать меня щитом, но в нашу сторону никто даже не думал стрелять. Арбалетчикам противника было сейчас не до этого. Минута, и позиции врагов скрылись за кормой. Мы торопились проскочить быстрее. Не так много у нас кораблей с ракетными установками, чтобы повторять этот фейерверк раз за разом. Брак непременно очнется, попытается хоть как-то помешать. Надо оставить ему для этого как можно меньше времени. Мы не должны потерять кого-нибудь еще. Достаточно на сегодня. Совсем уж без потерь не обошлось. Некоторые из арбалетчиков пришли в себя. Полетели болты. Иногда удачно. Оставшиеся у протоки баллисты не все выбыли из строя. Два наших корабля получили попадание с зажигательными снарядами. Один легко с этим справился. На втором вспыхнул пожар. Потушить его не смогли. Пришлось бросить его догорать на воде и радоваться, что это трофейное судно, и к тому же небольшое. Еще одно судно пришлось оставить из-за столкновения с подводным препятствием. Заработало пробоину. Видимо, не так уж хорошо мы почистили фарватер. Что-то пропустили. На этом бой не завершился. Продолжая двигаться к морю, мы добрались до линии вражеских галер. Я часто сетую на то, что у меня нет даже примитивной радиосвязи. Передача сообщений в боевой обстановке иногда сопряжена с дичайшими проблемами. А если требуется сделать это быстро, количество трудностей удесятеряется. Но сейчас можно только порадоваться здешней отсталости. На вражеских кораблях видели, что в стороне острова что-то происходит. Ведь такое зарево в ночи можно разглядеть откуда угодно. Но знать подробностей не могли и, скорее всего, полагали, что наш сильный десант пошел на штурм. В общем, появление боевых кораблей межгорцев стало тем еще сюрпризом. И хуже всего было то, что из ловушки они вышли не растерзанными баллистами-инвалидами, а полноценными боевыми единицами. А еще у нас остались ракеты в установках по левым бортам. Перед морем протока расширялась. Можно было разворачиваться так и сяк без опаски налететь на мель. И вновь росчерки реактивных снарядов. Вновь огонь, взрывы и крики. Две галеры, стоявшие на якорях, были практически эталонными мишенями и быстро превратились в огромные костры. Когда мы проходили мимо, приходилось приседать на палубу. Жар доставал даже в десятках метров. При свете пламени можно было разглядеть, как остальные корабли демов скрываются в тростнике. Не всем это удалось. Некоторые садились на мель, по ним отрабатывали баллисты. В общем, когда мы, наконец, вырвались на простор, позади ярко полыхало четыре корабля. Еще нескольким крепко досталось, но команды сумели спасти свои суда от огня. Трофейные корабли не могли развивать достойную скорость. Сейчас наступил опасный момент. Под покровом тьмы оставшиеся галеры демов могут выбраться из устья, напасть на них, сжечь, если не всех, то многих. Так что мы спешно перезарядили установки залпового огня и, не жалея, запускали в сторону берега неказистые осветительные ракеты. И все зря. Никто не рискнул выбраться из тростниковых дебрей, чтобы хотя бы взглянуть на нас напоследок. О том, чтобы напасть, вообще речи не было. Хорошо мы им наваляли. Всю охоту связываться отбили. Надеюсь, не скоро очухаются, а уж запомнят на всю оставшуюся жизнь. Ну, а теперь можно и домой. Глава 23. Домой. Впервые по здешнему морю мне довелось путешествовать на простом бревне. Надо сказать, то плавание мне не очень-то понравилось. Да, все было в новинку, но комфорт и уровень сервиса сильно подкачали. В последующие разы и комфорта прибавилось, и уровень сервиса возрос. Но все равно впечатление не очень. Просто скучно. При неблагоприятном ветре можно потерять не одну неделю, болтаясь между берегами, и не увидеть ничего, кроме осточертевших волн. Редкие стайки дельфинов меня не заводят. Другие обитатели моря, вроде медуз и рыб, тем более. Бывает, неожиданно попадаются острова, столь ничтожные, что их игнорируют здешние картографы. Но острова или опасны настолько, что высаживаться на них нежелательно, или также скучны. Трава, камни, кусты, иногда рощицы корявых деревьев и парочка скучных скал. На некоторых и того нет. А мхом или шайниками тем более не полюбуешься. В общем, весь обратный путь я дико скучал. И еще изнывал от дикого нетерпения. Ведь очень хотелось узнать, чем закончилась миссия попугаев. К тому же они оставили меня без зеленого, а в монотонном плавании он скрашивал жизнь всей команде, обзывая всех на разные лады и мастерски воруя спиртные напитки. Вояки от нечего делать даже пари заключали. Найдет или нет, придумывая очередной способ сохранить запасы алкоголя. И, как правило, находил с дивной быстротой. Без него гораздо скучнее. И не только мне. Команда изнывает скуки, травила разные истории. Иногда мистического характера, часто обсуждала женские прелести, при этом дружно с неимоверной тоской поглядывая на море. Наблюдая за своими людьми в такие моменты, я начал догадываться, откуда растут хвосты историй о русалках и прочей мистической эротике. Скучно. И очень домой хочется. В общем, когда впереди показалась низкая линия большой земли, все были рады без памяти. Единственное, что смущало, — это рельеф. Никаких гор, лишь пологие холмы. Похоже на местность, что тянется гораздо восточнее Межгорья, но пока не найдешь знакомого ориентира, точно этого знать не будешь. По счастью, заметили парус, и после недолгой, но азартной погони догнали купца. Он как раз шел в Межгорье с грузом хлопка, намереваясь загрузиться там продукцией нашей металлургии, и был без памяти рад, узнав, что наткнулся не на флот демов, а как раз наоборот. Здешний берег опасен для негациантов. Под нашим прикрытием он может не опасаться пиратов. Естественно, купец рассказал о том, где именно мы выбрались к северному побережью. А меня эта история заставила призадуматься. Надо всерьез заняться навигационными вопросами. Астрономические приборы, точные надежные часы. Без этого на море никак. Вот сейчас мы потеряем целых 2 дня, чтобы выйти в запланированную точку. Почему нас снесло так далеко к востоку? Скорее всего, сработало неведомое нам сезонное течение. Знаем мы точно свои координаты в любой момент, такого бы не случилось. А так прокладывали курс в полной уверенности, что кроме ветра ничто не оказывает влияния на корабли. Но вот за спиной остались и эти дни. Корабли вошли в тщательно охраняемые морские ворота Межгорья. Теперь придется повозиться с парусниками. Ведь течение в нашей реке не чета тому, что было в Гвае. Сами они подняться не смогут. Кого-то возьмут на буксир, кого-то потащат за канаты бурлаки. Но до Мальрока доведем всех. Ну или до других стоянок. Ведь не обязательно все добро нести в замок. Мои хозяйственные мысли остались в прошлом, после того, как командир Приморской крепости ступил на палубу и сбивчиво доложил неожиданные вести. «Сэр-страж, у нас беда. Нашествие. Погонь перебралась через Ибру». «Ну вот». Случилось то, чего жду уже не первый год. В самом начале здешней эпопеи мне пришлось из кожи лезть, чтобы добраться до этой самой Ибры и, самое главное, попасть на другой берег. Не в одиночку, многих людей вел за собой. Верили тогда в меня, спасли потом, хоть и не без проблем. Там, за нами, на правом берегу реки, остались земли, потерянные для здешнего человечества — но это с учетом того, что южан я к нему не причисляю. Со временем у демов был шанс поселиться на территориях, оставленных этой чудовищной ордой, но сейчас даже им там опасно появляться. Слишком много монстров, в том числе и неконтролируемых. Зерт считал, что тамошние твари — результат серии ошибочных действий чужих. Или они просто свернули какую-то свою программу, не подумав о последствиях, или еще что-то для нас непонятное. В общем, появился один из феноменов этого мира — кочующая орда жутких монстров, обычно действующая без видимого смысла и системы. Часть ее в любой момент могла вырваться со своей территории и отправиться в поход по человечьим землям. На своем пути они разоряют поселения, людей убивают или забирают для своих мрачных надобностей. Особо ценятся маленькие дети, но они ценятся у всех, кто так или иначе связан с чужими. Видимо, самый благодатный материал для внесения изменений. Такие вторжения или угасают сами собой, когда люди убивают всех тварей до единой, или возвращаются назад, или добираются до очередной территории, занятой погонью, и там растворяются. Иногда вместе с ордой приходят демы, но не все подряд, а особые оты, которых обычные грабители побаиваются. С ними серые жрецы, с ними люди, умеющие находить общий язык даже с самыми упрямыми тварями. С ними же могут прийти перерожденные, самая неприглядная сторона деятельности чужих. И вот сейчас такая орда перебралась через Ибру, реку, которая с юго-запада защищает мои земли. «Смутные дни. Вот и осмелели они», — продолжал вояка. «Местный астрономический феномен неведомой природы. Подозреваю, что это одна из причин уникальности здешнего мира». Не знаю, в чем тут дело, но в период его действия твари наглеют настолько, что почти перестают бояться дневного света и становятся гораздо опаснее. Куда они пошли? Часть прямиком на север, короля Ортара порадовать, а часть к нам. Деревни, что на юге, снялись с места, по замкам попрятались. Теперь отсиживаются там за стенами. А Мальрок? Там тоже закрылись и сидят. Народ спасти успели, вас дожидаются. Сил отбиваться нет, вы с собой много людей увели. Да, моя вина. Расслабился. Хотя, сидя в обороне, войны не выиграешь. А именно так поступают здешние правители. Они тратят безумные средства на возведение пограничных укреплений. Их народ голодает, чтобы кормить бесчисленные армии солдат, засевших в крепостях. Но рано или поздно твари пробивают бреши в линии, идут дальше, расширяя прорыв. Люди откатываются с оставших ненужными рубежей и спешно создают новые, чтобы когда-нибудь бросить их тоже. Когда-нибудь я раз и навсегда устраню угрозу набегов с юго-запада. Я просто вернусь на те земли, откуда в свое время пришел, и выжгу там все каленым железом. Абсолютно все. Ничего не пропущу». Пока что для этого нет сил, но они появятся. Не скоро, но обязательно появятся. Когда последний раз вести из Мальрока приходили? Да уж давно, недели три, наверное, прошло. Как раз говорили, что прибыла делегация от короля Ортара. Очень хотели вас повидать. Вышел трехлетний срок, а вы так и не появились. Хотят насчет графства все прояснить. Ну да, 3 года прошло... А я даже не подумал об этом. Да и к чему мне официальное графство, если я тут и так полноправный хозяин? Пустая бумажка от короля, который мало чего решает на значительной части своих земель. К тому же теряет их кусок за куском год от года. Впрочем, в данный момент мне абсолютно наплевать на Ортар и его короля. Меня волнует нечто другое. А когда твари появились? 2 недели до этого. Плохо. Больше месяца погонь хозяйничает на моих землях. И то, что люди укрылись в крепостях, не слишком успокаивает. Ведь они должны не замковые запасы проедать, а сеять, пахать, ковать металл, не сидеть за стенами без дела. Несмотря на все мои усилия, торговля у нас хилая, в случае чего обеспечить себя привозным продовольствием будет трудно. Это не тот непростой первый год, когда населения в долине почти не было. Сейчас ртов прибавилось многократно, и каждый надо прокормить. Даркина, помните? Помню, конечно. Приемный сын Конфидуса. Ага, хоть и еретик, но не хуже нового папаши, мечом махать гораст. Он как раз на реке был с разведчиками. На них перерожденный напал. Разрубил его пополам. Перерожденный? Ага. Ездит на взбесившейся лошади, голый совсем. Срам вообще не прикрывает. Здоровый, глаза черные, меч здоровенный. Еще перерожденные были? Нет, вроде только про этого говорили. А демы? Про них вообще не слыхать. Один перерожденный в стае тварей. По сути, такая же тварь, но только в человеческом облике. Отбракованный отброс, который даже чужим не нужен. Такие вроде бешеных псов. Вроде как и помнят хозяина. Но он с ними связываться не очень-то любит. Таких тварей я не боюсь. Они сильны, но тупы. А хуже глупости и слабости нет. Как-нибудь разберемся. Но надо спешно менять планы. Освобожденных рабов придется оставить здесь. Будут тесниться в невеликой крепости, но зато в безопасности. И трофейные корабли тоже бросим. И часть боевых пусть прикрывают морской путь. А то мало ли что. Не хватало нам удара и с этого направления в такой непростой момент. Разведка у демов налажена хорошо. Про вторжение могут узнать и воспользуются удобным моментом. И с этим хлыщом из Лутании поговорить не мешало бы. Хорошо, что мы еще не расстались. Его люди пригодятся, когда будем прочесывать бескрайние леса. Но это уже после того, как втопчем в землю основные силы тварей. Одиночек потом придется ловить долго, так что союзники не помешают. Люди они жадные, а серебра у меня хватает. Как-нибудь договоримся. Так, надо быстро со всем этим разобраться и домой. Домой быстрее. Вот и последняя река. Вытекает она из того озера, на берегу которого стоит Мальрок. Не широкая, но с достойными глубинами. К тому же местами мы как следует поработали над руслом, и корабли теперь проходят без помех. Мешают два моста. Но их переделали, они теперь высокие. Одно неудобство. Надо снимать мачты перед проходом. Но на наших кораблях, унаследовавших многие элементы от галер-демов, эта процедура не занимает много времени. В тот самый тяжелый первый год мы здесь ни дно углубляли и ни мосты подымали. Мы заваливали фарватер деревьями, не давая боевым кораблям демов добраться до нашего озера. С той поры у нас и появился свой флот. Изначально трофейный. Теперь вот получше кое-что имеется, а в проекте еще более совершенные корабли. На первом мосту нас ждали. Одинокий всадник на черном коне стоял посредине, уставившись в нашу сторону. Кто-то было заверещал, что это сам перерожденный пожаловал, чтобы сверзиться прямиком на палубу и начать рубить нас на мелкие куски, но другие ему здраво возразили, что тот, по слухам, совсем голый. К тому же этот подозрительно похож на нашего епископа, а он до такой степени святой, что погонь к нему приближаться опасается, так что вряд ли переродился. Конфидус скинул руку в приветствии, я ответил тем же и прокричал: «Думал, что вы в Мальроке!» Замок справился и без меня. Тварям его и за год не взять. «Слышал, что случилось с Даркином. Соболезную. Он умер достойно, сражаясь с тьмой. Мы всегда будем им гордиться». Остановились, спустили лодку, доставили на борт епископа и несколько не самых последних воинов Межгорья, которых не взяли в поход. Нельзя совсем уж оголять оборону своих земель. Уже через 5 минут я знал расстановку сил. Твари, поначалу азартно осаждавшие чуть ли не все замки долины, в последнее время начали бросать все дела и стягиваться к Мальроку. Видимо, именно эта цель привлекала их больше всего. Пользуясь этим, епископ сумел покинуть замок и, перемещаясь от гарнизона к гарнизону, забирал в каждом понемногу людей, в итоге создав небольшой мобильный отряд. И теперь занимался тем, что нападал на кучки тварей, отколовшиеся от основных сил. Делал это с присущей ему предусмотрительностью, и пока что обходилось без обидных потерь. А вот погонь страдала все сильнее. Для решительной победы у него не хватало людей. Даже если забрать всех из замков долины, все равно будет маловато. На крайний случай он приберег наше тайное оружие, которого еще ни разу не применяли. Вывез его запасы с заводов. Но Конфидус не очень-то на него надеялся, и пока что оно лежало в лесу мертвым грузом. Да уж, очень не кстати затеял я этот поход на юг. Но кто же знал? Однако сейчас все изменилось. Мало того, что вернулись основные наши силы, так еще и союзников привели. Лутанцы, конечно, так себе вояки, но как вспомогательные войска лишними не будут. Самое время продемонстрировать тварям, что от нас следует держаться как можно дальше. И припрятанное тайное оружие будет весьма кстати. Захлопали крылья, на плечо тяжело плюхнулся зеленый. Важно оглядел всех собравшихся, счел нужным вспомнить про правила вежливости и поздоровался. «Ну, привет, оборванцы! Как ваша богатая жизнь?» «Неплохо сходили. Много чего у демов отобрали», — ответил понимающий такие вещи с полуслова Арисат. «Как в замке?» «Как она?» — с напряжением спросил я. «Глаза, что ли, пропил? Сходил бы да глянул, нечего уважаемых граждан по пустякам отвлекать». «В суп захотел». «Да чтоб тебе в тот суп наплевали, животное!» «Вот ведь сволочь! Помалкивать решил. А времени, чтобы разговорить, нет. Ну ничего, я с тобой еще поквитаюсь. Я тебе, гадину летающую, на год минимум от алкоголизма закодирую методом заклейки клюва. Или закрою винный погреб на такой замок, что ты скорее посидеешь, чем его откроешь. А то навострился взламывать любые запоры, алкаш-профессионал». «Дан, возьми меня», — взмолился Паша. «Красотка, ты не в его вкусе», — с презрением заявил на это попугай. «Заткнись, петух зеленый! Дан, все дерутся, чем я хуже». «Ошибочка вышла. Драка — любимое занятие у петухов». Я покачал головой. «Тебе там не понравится. Никакой драки не будет». «Шутишь, что ли?» «Нет». «Ну ты пойми, я ведь глянуть хочу». «Паша, ты мне вроде говорил, что в механике хорошо разбираешься». «Ну?» «У меня тут неподалеку танк есть». «Танк?» «Ага, китайский танк. Тяжелый, с пушкой». «Откуда он здесь появился?» «Этот вопрос тебе лучше задать Зерду». «Ага, я с ним уже общался. Сейчас процитирую. Понимаешь, Павел, есть вещи, которых мы не знаем, и никто не знает, ответов не будет, некому отвечать. Мы не поймем их просто потому, что наша логика здесь бесполезна. Смирись и думай о чем-нибудь позитивном, не ломай попусту голову». «Ну вот, ты сам и ответил». «Молодец, все понимаешь». «Настоящий танк?» «Да». «Снаряды есть?» «Снаряды есть, патронов нет. И не ездит. Может, я неправильно заводил, точно не знаю. Было бы неплохо, если бы ты на него глянул». «Блин, а запчасти где к нему брать? А расходники? Тоже масло хотя бы?» «Не знаю». «Ну, толку нам тогда от танка? У него даже при наших ремонтных возможностях ресурс всего ничего, а здесь вообще бесполезен. Куда больше пользы будет, если простейшую артиллерию наладить, а то ты когда-нибудь своими ракетами себя же подорвешь. Я тут поспрашивал народ и узнал, что у вас ни одна установка больше 10 залпов не переживает. Постоянная проблема с выходом ракет. Были даже взрывы при запуске». «Но это раньше. Сейчас мы с этим справились». «Ага. Просто чуть что сбрасываете установку в море. Видел!» «А вот ты бы смог наладить нормальную артиллерию. Металлургия кое-какая у нас есть. Порох делать умеем. Нормальных мастеров хватает. Посмотреть надо». «Вот ты посмотришь. И сам наладишь. Видишь всех этих людей? Механиков среди них нет вообще. Даже таких недоученных, как ты. Ты теперь наш бог механики. И если с тобой что случится, все останется как есть. Понял, к чему я клоню?» «Да понял, понял. К тому, что таким, как я, нечего делать в бою». «Все верно. В свое время там еще у нас довелось мне побывать в горячей точке. Добровольно. Мода у нас тогда возникла съездить вроде как в отпуск пострелять. Волна патриотизма и все такое. Основная масса ребят, вроде меня, несерьезно ехали. Отметиться и бегом назад, перед глупыми девками хвастать, что побывали там. Редко кто при этом видел врага хотя бы издали. Со мной был паренек, тоже в бой рвался. Но как приехали, оказалось, что умеет ловко пристреливать самый убитый ствол и чинить пулеметы на коленке. В итоге ни в какой бой он не попал. И вообще никуда не попал. Никуда его не пустили. Так и торчал на базе, чинил пулеметы и пристреливал оружие для других. А командование с него пылинки сдувало. Потому как простых стрелков хоть пруд пруди, а таких, как он, по пальцам пересчитать можно. «Ладно, понял. Ну а издали можно? Хоть посмотреть!» «Ну что вот с тобой делать? Понять и простить?» «Обязательно высечь!» — злобно прибавил попугай. «На лошади держаться умеешь?» «На мотоцикле хорошо гонял». «Ну, если найдешь здесь себе мотоцикл, то так и быть, издали можно». Твари, сотворенные неизвестно кем, отличались от обычных животных так же, как мы, к примеру, от каких-нибудь глубоководных червей. Хотя с виду различия не столь уж непреодолимые, но все упиралось в мелочи. Взять, к примеру, ту же биохимию. Она у них настолько отлична от нашей, что иной раз диву даешься. Вот что, к примеру, случится, если к человеку поднести горящий факел? Вспыхнет одежда, ожоги заработает, и, в общем-то, все. Ну, разве что волосы могут заняться небольшим костром, да и те быстро потухнут. Не так много там топлива. У тварей все иначе. При ударе их можно на совесть поджечь большим факелом, и они будут гореть, как пропитанные нефтью дрова, оставив после себя лишь пепел и кучку бесформенных останков. Также на них пагубно действует солнечный свет. Нет, они не вспыхивают ярким пламенем, как киношные вампиры, но эффект схож с тем, что вышеописанный факел делает с человеком. В общем, неприятно, так что днем они и куда менее опасны. Но сегодняшний день исключение. Смутный. Тот самый, когда в небе висит неописуемый астрономический объект. Аналогов ему в наших учебниках я не припомню. Иногда он похож на свернутую в тугой клубок часовую пружину. Иногда просто темный эллипс, а иногда бесформенное пятно. Но всегда одинаково чужеродный. Выглядит как-то дико. И пока он не уберется, твари будут носиться при свете дня, не сильно опасаясь за свою поганую шкуру. За малярок они взялись серьезно. Не поленились притащить бурдюка, как по-простонародному называли этот кошмар бакайцы. Его бесформенная туша могла легко выдержать попадание сотен тяжелых копий, а у чугунную башку можно крепкие скалы разрушать. Только скалы ему были неинтересны. У твари задача узкоспециализированная. Бурдюк расправлялся с крепостными укреплениями, легко сносил бревенчатые стены и не слишком укрепленные ворота с более серьезными преградами тоже справлялся, если ему давали на это время. Ударами многотонной туши он мог раскачать даже основательную каменную башню на качественном фундаменте. Именно этим бурдюк сейчас и занимался. Его блеклая туша уже походила на подушку для булавок из-за вонзившихся дротиков и копий. Кое-где заметны подпалины. Гадину неоднократно пытались сжечь, но потрепанная она не выглядела и работала в поте лица. Работай, работай. Стены и башни Мальрока, то немногое, к чему я почти не прилагал рук, достались по наследству, причем в таком состоянии, что добавлять особо нечего. Мало того, что строители применяли огромные гранитные блоки, они еще укладывали их хитроумным образом, чтобы они сцеплялись друг с дружкой даже без раствора. Хотя без раствора тоже не обошлось. И еще кое-что было. По мере укладки блоки сверлили и заливали отверстия свинцом, так что кладка связывалась в единый монолит. При желании, конечно, можно и такую развалить, но желание должно быть очень большим, и времени потребуется немало. Желание у тварей было. А вот со временем не все так радужно. Такими темпами бурдюк должен стучаться годами. А столько ему никто не даст. Однако тупая тварь билась головой опять и опять. Она явно никуда не торопилась. Всякая мелочь при этом держалась вдалеке, за пределами дистанции работы крепостной артиллерии. Научены. На траве видно немало черных пятен, оставленных липким зажигательным составом. То, что бурдюка не сожгли, меня не удивило. Защитники знают, что тупая тварь колотит в одно из прочнейших мест. Им сейчас выгодно его игнорировать. Пока эта туша работает, остальные терпеливо ждут результата. Не лезут на рожон. А если он погибнет, мелочь может полезть на стены, а некоторые монстры карабкаются куда ловчее обезьян. Да, мы теперь умнее и опытнее. Отобьем и такой приступ, но это чревато потерями. А я уже научил своих людей ценить жизни друг друга. Страшно вспомнить, каких трудов стоило убедить их позабыть о правилах, так сказать, честной войны. Да и то не полностью. Случаются печальные рецидивы. Но даже при этом все знают, что от стража Межгорья можно ждать чего угодно. Правила рыцарской чести для него — пустой звук. Даже если он с виду им следует, это, скорее всего, означает, что он им резко изменит в выгодный момент. Завидев пристающие корабли, твари было кинулись нас радостно встречать. Но радость их значительно уменьшилась после массированного ракетного залпа. На берегу теперь горели сараи и омерзительные туши. Воняло неописуемой кислятиной. Такое всегда бывает, когда страдает шкура поганых. Иная биохимия. Ракеты отогнали тварей на прежние позиции, и мы теперь высаживались беспрепятственно. Спасибо Конфидусу. Благодаря ему смогли даже немного лошадей привести. Я не любитель верховых прогулок, но с высоты седла видно куда дальше. А для командующего это очень важно. Вот и сейчас удобнее наблюдать за тварями. Они подозрительно шевелятся, перебегают туда-сюда мелкими кучками, но в атаку не лезут. Ракеты их здорово припугнули. Огня они не любят больше всего на свете. С первого раза осознали, что берег им теперь не принадлежит. Подождите немного. Сейчас не только берег. Сейчас все от вас очистится. У меня для вас много подарков». «Перерожденный!» — заорал кто-то со стороны кораблей. Крик подхватили десятки глоток. Обернулся. «Все верно, вон, горцует красавчик!» Лошадь, видимо, и правда сбрендившая от такого седока, скачет неровно, дерганно. На ней восседает огромный детина. Из одежды на нем ни нитки не видать. И даже издали можно разглядеть, что он непрерывно скалится в неестественной улыбке. Такой же сбрендивший, как и его лошадь. Животное жаль. Они не любят таких седоков. Перерожденный приблизился на дистанцию, где его можно было попытаться достать из лука или арбалета. Стрелки начали азартно опустошать колчаны, и кому-то повезло. Болт угодил в плечо. Тварь, даже не дернувшись, вытащила его из раны, облизала, отбросила, заулыбалась пуще прежнего. «Дозвольте мне!» — взмолился Тук. «Ну вот опять. Пережитки прежних, так сказать, благородных времен. Как ни отучая, все равно часто вспоминают героев, которые перед битвами выезжали из строя и вызывали на бой таких же отмороженных единоличников». И две армии стояли, смотрели, как они друг дружку мутузят. Пары могли сменяться по несколько дней. Всякие прочие военные действия в этот период считались в высшей мере дурным тоном. доходило до того, что противники ходили в гости друг к другу в лагеря с целью накачаться за чужой счет перед очередной порцией зрелищ. У меня подобное строго запрещено. Мы ведь воюем не для развлечения, ну или не для развлечения противника. Впрочем, а почему бы и нет? Если что-то начинаешь, то начинай зрелищно. Только никому другому я подобное не доверю. Останься тут. Я сам. Сэр, Дан, вы не можете? Еще как могу. Мало, что ли, у меня было таких боев? Но... Тук, успокойся. Никакого боя не будет. Тогда что же вы сами собрались делать? А вот сейчас увидишь. Факел мне и зажигалку. Факел — достаточно эффективное оружие против темных тварей. Но сам по себе он бессилен. Может, разве что заставит их попятиться, если сделать угрожающий выпад в морду. Гораздо эффективнее он может сработать против серьезно раненого противника. Как я уже говорил, биохимия у погони отличается от нашей. И огонь для них очень опасен. Если кожа еще относительно устойчива против пламени, то этого нельзя сказать о прочем. К примеру, кровь можно использовать для осветительных приборов. До керосина ей, увы, далековато. На уровне паршивой нефти горит. Но все же горит. Если ее вытекло достаточно много, последствия окажутся весьма плачевными. Особенно это опасно для созданий с меховой шкурой. В этом случае срабатывает эффект фитиля. Меховой шкуры у перерожденных людей нет. Ее отчасти может заменить одежда. Но только не сейчас. Этот от тряпья отказался. Не знаю, каково такому придется зимой, но сейчас по теплу должно быть чувствовать себя замечательно. Вон как радостно скалится, скача навстречу. Не доживешь ты до зимы, гарантирую. На его лошади нет ни седла, ни уздечки. Ну, это мы тоже видели. Управляет нажатиями колен. Долго такие животные не выдерживают, но на разоряемой земле не проблема найти замену. Тем более, если в этом тебе целая орда помогает. Сколько их перед замком? На глаз не меньше 1500 тварей. Не самое впечатляющее число, но все равно много, очень много. В боях против такого врага принято обеспечивать минимум 10-кратное превосходство, но даже при этом шансы на победу не 100-процентные. Все зависит от времени суток, от фазы смутных дней, если попал в их период, от видового состава темных созданий, от умений твоих воинов, от удачи и прочего. 10-кратного преимущества у меня вроде бы нет, но я совершенно не переживаю по этому поводу. Мы сюда нечестную драку пришли устраивать. Мы пришли поступить с тварями так, как принято поступать с докучливыми насекомыми. Факел в одной руке, зажигалка в другой. Зачем мне она, если факел уже горит? А это вовсе не зажигалка в привычном нам понимании. Просто я использовал неведомое здесь слово. Да и устройства такого не знают. Огонь добывают хлопотными старинными методами. Я только-только начал задумываться о спичках, но не знаю, когда руки до них дойдут. Правильнее эту штуку называть «зацеп». Именно такой термин использовали хулиганы одной из банд, история которой мне вспомнилась в подходящий момент. Но, к сожалению, на здешнем языке у этого слова нехорошее значение. Пришлось подыскивать альтернативное. Сейчас у меня появились сразу 3 новых помощника. В том числе один, принадлежащий к цивилизации, обогнавшей земную. Не может быть, чтобы от них не было толку. Пусть хоть часть моих проектов воплотят. А еще лучше, если придумают что-то свое. Глядишь, и этот новейший чудо-зацеп быстро устареет. Появится что-то, благодаря чему не придется сближаться с тварью на опасную дистанцию. Моя зажигалка покоится в цилиндре из нескольких слоев склеенной бересты, которая предохраняет ее от повреждений. Ну и за многочисленные крючки раньше времени не зацепишься. Видели когда-нибудь военные фильмы про фашистов? У немцев там забавные с виду гранаты, в простонародье называемые колотушки. Вот моя зажигалка на нее похожа. Длинная деревянная ручка и стеклянный набалдашник, обмотанный на совесть просмоленной тканью. Вся конструкция покрыта витками бечевки с накрученными на нее многочисленными крючками. Свободен лишь конец рукояти, за нее и хватается метатель. Пора хвататься. До перерожденного уже немногим больше сотни метров. Тварь все так же скалится. Ей в голову не может прийти, что я веду себя как-то странно. Ни копья в руках, ни меча, а только факел, какая-то непонятная ерунда. Впрочем, она не выглядит опасной. Погонь таких штук пока что не видела. Точнее, некоторые рейдеры уже сталкивались, но передать полученные знания другим не смогли. На стадии первых испытаний мы не оставляли свидетелей. Не так просто на скаку манипулировать с горящим факелом и громоздким предметом, норовящим вцепиться в тебя кучей зазубренных крючков. Но я не первый раз в седле. Справился. Хотя, должен признать, такая война не для конницы. Так что в битве с тьмой наступает эра доминирования пехоты. Просмоленная ткань вспыхнула. Теперь у меня очень немного времени, прежде чем пламя доберется до порохового заряда. Нет, я не взорвусь. Все будет куда неприятнее. А потому прощай, зажигалка. Я буду вечно тебя помнить. Уж не знаю, сколько весила немецкая граната, но эта штука тянет не менее, чем на 1,5 килограмма. Да и неудобная. Издали не очень-то покидаешь. Потому я метнул в упор шагов 7. Перерожденный как раз удачно отвлекся. На него спикировал зеленый. Он мало того, что орал, будто недорезанный, так еще и не знаю, каким образом действовал на тварь. Так же, как действуют стражи. Почему-то не любит погонь ни нас, ни попугаев. Вот и эта гадина отвлеклась и прозевала момент. Зажигалка угодила точно в грудь, надежно впившись крючьями в кожу и мясо. Крючки непростые, а рыбацкие. С грубой бороздкой выдирать такие, ох, как непросто. А если для этого придется хвататься за горящий предмет, то все усложняется. Но получилось еще хуже. Реакция у перерожденных обычно великолепна, но не у этого. А может, был излишне спокоен, не заметив у меня никакого оружия, кроме почти бесполезного факела. Удар в грудь вышел таким, что тварь не удержалась, покатилась по земле. Ничего удивительного. Для того и седла со стременами придумали, чтобы такие неприятности случались пореже. Пороховой заряд был скомпонован в глубокой выемке тонкостенного донышка стеклянного сосуда. Даже такой несерьезный подрыв его разрушал, и содержимое выливалось на волю. Состав родственный тому, который мы применяем для ракеты снарядов к баллистам, горит также неплохо. Тварь вспыхнула. Ухмылка мгновенно сошла с перекосившейся рожи. Дико вопя, она ухватилась обеими руками за ручку зажигалки, рванула, вырывая ее из себя с кусками мяса. Брызнувшая кровь прибавила огоньку. Его языки скрыли лицо монстра. А я, не спешиваясь, достал меч, успокаивая испуганную лошадь. Подъехал, размахнулся, мысленно попросил прощения у того, чье тело захватила тварь, и ударил. Матийским мечом удобно сносить головы. А теперь можно и назад, к рядам своих воинов. Шоу окончено, если не считать догорающего на земле тела. Только трофейную лошадку прихвачу. Специально для этого взял уздечку. Остается накинуть. Хорошее животное, лишь перепуганное очень. Но не убегает, доверяет мне. Ничего, у нас ты быстро успокоишься. Я же сказал, Тук, не будет боя. Ну да, у бакайских ребят бой без оружия боем не считается. Пустая забава, ерунда какая-то. «Ага, вышло по-вашему», — вынужден был согласиться Горбун. «Неинтересно так». «Теперь всегда будет так. Не очень интересно». «Может, мне секиру дома оставить насовсем тогда?» — Зачем она нужна при таких делах? Оставлять рановато. Потом, может быть, заменим ее на что-то другое, получше. Обязательно заменим. Даже нынешними простенькими зажигалками мы сейчас устроим тварям последний день Помпеи. А ведь оружие примитивное до смешного. Позор мне, что раньше не догадался. Хотя какое может быть раньше? Где бы я брал тот же зажигательный состав пару лет назад? На тот момент качество оставляло желать лучшего. Для гарантированного уничтожения цели пришлось бы делать зацепы в 7 кило весом, если не больше. Таких особо не покидаешь. Плюс расходы сырья огромные, а у меня тогда даже банальной нефти почти не было. Над каждым бочонком трясся, не говоря уже о том, что пришлось заново изобретать порох. Всему свое время. Из воздуха ничего, само собой, не появится. Нужен фундамент, основание. А уж потом возникает здание. И что с того, что наши хулиганские зажигалки — воплощение примитивизма, хлипкая хижина, а не каменный замок? Для их создания тоже требовалась подготовка. За 3 дня тут не уложишься. Я ведь не из тех всемогущих попаданцев, которым нужно не больше пары месяцев для создания атомной бомбы. Еще плюс, что это оружие дешевое. Продукты грубой перегонки нефти, смола, хлопок, селитра, сера, древесный уголь, немного тонкой стальной проволоки и деревяшка. Самое сложное тут — сосуд с зажигательной смесью, и качество его оставляет желать лучшего. Слишком мутное стекло. Размеры не выдержаны, но все равно пока самая дорогая деталь. Ну, с чего-то ведь надо начинать. Со временем появятся полноценные гранаты, которые не придется поджигать перед применением. Дернул колечко и бросай. Классика. И понятия не имею, как и когда, но мы просто обязаны наладить производство алюминия. Ну или без него сделать состав, аналогичный термиту. С таким мы сможем массово уничтожать тварей малогабаритными зарядами. Их можно будет компоновать в тех же арбалетных болтах и сжигать погонь с безопасных дистанций. Ну а сейчас по старинке поближе подойдем. И пока первая линия копьями удерживает самых рьяных, стоящие за спинами бросают зажигалки. «Горите одна за другой». Горите ярко. Даже этого примитивного оружия хватит, чтобы быстро очистить долину. Странно, что местные до этого тоже еще не додумались. Хотя нефть здешняя горит отвратительно. Перегонять ее не умеют. Где найти полноценную замену в больших количествах? Все упирается в сырье. Ну и отсутствие технологий. Сырья у меня хватает. Технологии тоже есть. И я работаю над новыми. Не сразу, но разберусь. Правильно, говорит Зерт. Нам надо меньше думать над тем, что невозможно осознать, а больше работать руками и головой. Мы не Робинзоны. Этот мир еще как обитаем, и населяют его не только милое создание. А вот и Зерт. Подъехал. Смотрит задумчиво на поле боя, усеянное сотнями костров. Некоторые еще шевелятся, кое-кто даже бежать пытается, когтистыми лапами стряхивая горючий состав. «Неплохо, Дан. Простенько, но неплохо». Зеленый, чуть успокоившись, присел на плечо. «Победа! За победу не выпить — великий грех!» Пытаясь игнорировать алкоголика, я ответил стражу. «Если помогать будешь, придумаем что-нибудь посложнее». «В моем мире... О простых вещах почти забыли. У тебя это получается лучше. К тому же теперь есть 3 помощника с такими же знаниями. Гораздо легче станет». «Ты что говоришь? Бросать меня собрался?» «Да, пожалуй, останусь. С тобой иногда интересно». «Стой, я не понял. Что за 3 помощника с такими же знаниями? Ты же сказал, что вы там у себя забыли простые вещи». «Упоминая 3, я не включал себя в их число. Посмотри на замок». Я посмотрел. Сотни людей высыпали на стены, наблюдая за битвой. Нет, за огненным избиением. Двое держат тварь на копьях, третий с молодецким уханьем вбивает в спину ключа зажигалки. Ну да, гадины не такие тупые, быстро поняли, чем это грозит, норовят вырвать. Но между лопаток точно не дотянутся, мои воины тоже быстро соображают. А что это за фигурка там на стене? Стоит отдельно от простонародья, в окружении закованных в латы воинов, но сама без шлема. Слишком далеко не видно деталей и вытянутое белое пятнышко на левом плече. Его я все же разглядел. Попугай? Белого цвета? Такой здесь только у одного. У одной. Зеленому тоже пришлось посмотреть на замок, и, верно все поняв, он проскрежетал. «За такую свадьбу не выпить, грех вообще несмываемый. Трактирщик, давай уже не жадничай, я полностью готов!» Зерт, указав на стену, поддакнул птице. «Дан, мне кажется, ты слишком долго ждал. Давай уже, здесь и без тебя отлично справиться. Я на всякий случай присмотрю. Скачи, не оглядывайся. Давай, не затягивай, хватит ждать!» Все же, оглянувшись, я еще раз осмотрел поле боя, где добивали разбегающихся тварей, большая часть которых уже была серьезно обожжена и растеряла последние крохи боевого духа. Да, тут и правда справятся без меня. Это уже не война и не бой. Это почти безнаказанное избиение. Вернул взгляд на стену, потом опять на поле. Да, ребята точно справятся. Так что давай, лошадка, вези меня к замку. Надо срочно поприветствовать одну Соню-рекордсменку. Я и правда слишком долго этого ждал.